На что еще способна любовь? Коли уж мы рекламируем ее, нам стоит заметить, что это отправная точка для гражданских добродетелей. Любя, мы обретаем недюжинную способность к сочувствию, обязательно начинаем видеть мир иначе. Без этого дара вы не сможете стать ни хорошим любовником, ни хорошим художником, ни хорошим политиком. Прикинуться-то, конечно, сможете, но речь не об этом. Покажите мне тирана, который прославился бы в роли влюбленного. Я говорю не о сексе. Все мы знаем, что власть разжигает похоть, одновременно способствуя развитию нарциссизма. Даже наш герой-демократ Кеннеди обслуживал женщин как конвейерный рабочий со спылителем на покраске автомобильных кузовов. В течение последних тысячелетий, по ходу отмирания пуританизма, не раз вспыхивали споры о связи сексуальной ортодоксии с обладанием властью. Если президент не может держать штаны на застежке, теряет ли он право руководить нами? Если слуга народа обманывает жену, значит ли это, что он надует и избирателей? По мне, лучше уж пусть у кормила стоит Дон Жуан и гуляка, чем строгий приверженец целибата или болезненно верный супруг. Продажные политики обычно специализируются на коррупции, так же, как преступники, на отдельных видах преступлений. Юбошника тянет трахаться, а взятошника – брать взятки. А посему разумнее не изолировать донжуанов от общественной деятельности, а наоборот – выбирать их. Я не говорю, что надо прощать им измены. Нет, лучше ругать их почаще. Но их ненасытность поможет нам добиться того, чтобы они грешили лишь в сексуальной сфере, компенсируя свой блуд собранностью в государственных делах. Впрочем, это только моя теория. В Великобритании, где политикой в основном занимаются мужчины, члены партии консерваторов имеют обыкновение интервьюировать жен своих потенциальных кандидатов. Процедура эта, конечно, унизительная. Местные товарищи претендента по партии проверяют его жену на нормальность. Здорова ли она психически? Уравновешена ли? Каковы ее симпатии? Трезвый ли у нее взгляд на вещи? Хороши ли манеры? Как она будет выглядеть на фотографиях? Можно ли поручать ей сбор голосов? Они задают этим женам, которые послушно соревнуются друг с другом в обнадеживающей серости, уйму вопросов. И жены торжественно заверяют их, что они тверды в своих взглядах на проблему ядерного вооружения и не сомневаются в святости института семьи. Но им не задают самого главного вопроса. Любит ли вас ваш муж? Не надо считать этот вопрос чисто практическим. Надежен ли ваш брак? Или сентиментальным? Это тест, помогающий выяснить, способен ли муж экзаменуемой быть представителем других людей. Это проверка кандидата на способность к сочувствию. Когда речь идет о любви, мы должны быть точными. Ах, вон оно что! Вы, пожалуй, ждете описаний. Какие у нее ноги, грудь, губы, какого цвета волосы? Это уж извините. Нет, быть точными в любви значит быть верными сердцу, его биению, его убежденности, его правде, его силе и его несовершенствам. После смерти сердце превращается в пирамиду, которая всегда была одним из чудес света. Но даже при жизни сердце никогда не бывает сердцевидным. Обратите внимание на разницу между сердцем и мозгом. Мозг аккуратен, поделен на доли. Состоит из двух половинок. Таким правильным мы представляли себе сердце. С мозгом можно поладить, думаете вы. Это восприимчивый орган. Размышление – его стихия. Мозг выглядит толково. Конечно, он сложен. Стоит только поглядеть на все эти морщины и борозды, желобки и канальцы. Он похож на коралл. И вы невольно задаетесь вопросом, а не живет ли он самостоятельной жизнью, полегоньку разрастаясь без вашего ведома? У мозга есть свои тайны, хотя криптоаналитики, строители лабиринтов и хирурги наверняка смогут раскрыть их, если возьмутся за дело сообща. Как я уже сказал, с мозгом можно поладить. Он выглядит толково. А вот в сердце, в человеческом сердце, в нем, боюсь, сам черт не разберется. Любовь антимеханистична, антиматериалистична. Вот почему плохая любовь все равно хороша. Она может сделать нас несчастными, но она кричит, что нельзя ставить материю и механику во главу угла. Религия выродилась либо в будничное нытье, либо в законченное сумасшествие, либо в некое подобие бизнеса, где духовность путается с благотворительными пожертвованиями. Искусство, обретая уверенность благодаря упадку религии, на свой лад возвещает о трансцендентности мира. И оно живет. Живет. Искусство побивает смерть. Но его открытия доступны не всем. А если и доступны, то не всегда воодушевляющи или приятны. Поэтому религия и искусство должны отступить перед любовью. Именно ей обязаны мы своей человечностью и своим мистицизмом. Благодаря ей мы – это нечто большее, чем просто мы. Материализм, конечно, нападает на любовь, на что он только не нападает. «Вся любовь сводится к феромонам», – говорит он. «Этот стук сердца в груди, это ясность видения, это внутренняя сила, это моральная определенность, этот восторг, это гражданская добродетель, это тихое «я тебя люблю» имеют единственную причину – незаметный запах, исходящий от одного партнера и подсознательно воспринимаемый другим. Мы вроде того жука, который в ответ на постукивание карандашиком тычется головой в стенку спичечного коробка, только что покрупнее. Верим ли мы этому? Ладно, давайте на минутку поверим. Тем ярче будет триумф любви. Из чего сделана скрипка? Из деревяшек да из овечьих кишок. Но разве музыка становится от этого пошлее или банальней? Наоборот, благодаря этому она восхищает нас еще больше. И я не утверждаю, будто любовь сделает вас счастливым. Уж что-что, а это вряд ли. Скорее, она сделает вас несчастным. Либо сразу же, если вы напоритесь на несовместимость, либо потом, годы спустя, когда древесные черви проделают свою тихую, разрушительную работу, и епископский трон падет. Но можно понимать это и все же стоять на том, что любовь – наша единственная надежда. Это наша единственная надежда, даже если она подводит нас, несмотря на то, что она подводит нас, потому что она подводит нас. Я говорю слишком неопределенно, но я ищу всего лишь верного сравнения. Любовь и правда – вот важнейшая связка. Все мы знаем, что объективная истина недостижима, что всякое событие порождает множество субъективных истин, а мы затем оцениваем их и сочиняем историю, которая якобы повествует о том, что произошло в действительности, так сказать, с точки зрения Бога. Сочиненная нами версия фальшива. Это изящная, невозможная фальшивка, вроде тех скомпонованных из отдельных оценок средневековых картин, которые разом изображают все страсти Христовы, заставляя их совпадать по времени. Но даже понимая это, мы все-таки должны верить, что объективная истина достижима, или верить, что она достижима на 99%, или на худой конец верить в то, что истина – объективная на 43%, лучше истины объективной на 41%. Мы должны в это верить, иначе мы пропадем, нас поглотит обманчивая относительность. Мы не сможем предпочесть слова одного лжеца словам другого. Спасуем перед загадкой всего сущего. Вынуждены будем признать, что победитель имеет право не только грабить, но и изрекать истину. Между прочим, чья правда лучше? Победителя или побежденного? Пожалуй, гордость и сострадание искажают действительность ничуть не слабее, чем стыд и страх. Так же и с любовью. Мы должны верить в нее, иначе мы пропали. Мы можем не найти ее, а если найдем, она может сделать нас несчастными. Но все-таки мы должны в нее верить. Без этой веры мы превратимся в рабов истории мира и чьей-нибудь чужой правды. В любви все может пойти в кривь и в кось. Так оно обычно и бывает. Сердце, этот загадочный орган, похожий на кусок бычьего мяса, не выносит прямых и открытых путей. В нашу современную модель Вселенной входит понятие энтропии, что на бытовом уровне переводится так: чем дальше, тем больше путаницы. Но даже когда любовь подводит нас, мы должны по-прежнему в нее верить. Действительно ли в каждой молекуле уже заложено, что все безнадежно запутается, что любовь непременно подведет? Может быть, но мы все-таки должны верить в любовь, как верим в свободную волю и объективную истину. А если любовь не удастся, винить в этом надо историю мира. Оставь она нас в покое, мы могли бы быть счастливы. Наше счастье не покинуло бы нас. Любовь ушла, и в этом виновата мировая история. Но пока этого еще не случилось, а может и не случится. Ночью мы способны бросить вызов миру. Да-да, это в наших силах. История будет повержена. Возбужденный я взбрыкиваю ногой, а наша велица испускает подземный подводный вздох. Не будить ее. Сейчас это кажется огромной правдой. А утром решишь, что не стоило тревожить ее из-за этого. Она вздыхает тише, спокойней. Я ощущаю во тьме рядом с собой контуры ее тела. Поворачиваюсь на бок, ложусь параллельным зигзагом и жду сна.